Два казака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже неплохие казаки, Ахрим наш и Микита Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый казак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем. Горел в огне и прибежал на Сечь с обсмоленную, почерневшую головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные, как смоль, и крепок был на едкое слово Попович. «А красные жупаны на всем войске! Да хотел бы я знать, красная ли сила у войска! Вот я вас!» — кричал сверху дюжий полковник. «Всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней! Видели, как перевязал я ваших? Выведите им навал запорожцев!» И вывели навал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлип, без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей, перед своими же казаками, и того, что попал в плен, как собака сонный. В одну ночь посидела крепкая голова его. «Не печалься, Хлип, выручим!» — кричали ему снизу казаки. «Не печалься, друзьяка!» — отозвался куренной атаман бородатый. «В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком. Но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей. Вы, видно, на сонных людей, храброе войско!» — говорил, поглядывая на вал Голокопытенко. «Вот погодите, обрежем мы вам чубы!» — кричали им сверху. «А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы!» — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал: «А что ж, может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот, пузатый, им всем будет добрая защита». «Отчего ж ты думаешь, будет им добрая защита?» — сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь отпустить. «От того, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!» Все засмеялись казаки. И долго многие из них еще покачивали головой, говоря: «Ну уж, Попович, уж коль кому закрутит слово, так только ну!» Да уж и не сказали казаки, что такое «ну». «Отступайте! Отступайте скорее от стен!» — закричал Кошевой, ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой. Едва только посторонились казаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один со своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник, а позади уже всего войска выехал последним низенький полковник. «Не давать им строиться и становиться в ряды!» — кричал Кошевой. «Разом напирайте на них все курени, оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл Кукубенко и Палы Вода! Мешайте, мешайте и розните их!» И ударили со всех сторон казаки. Сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести. Пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей. Одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогой рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с червонцами. Кобита, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашной. Одолел было уже казак, и, сломивши, ударил острым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем, и много уже показал боярской богатырской удали. Двух запорожцев разрубил надвое. Федора Коржа, доброго казака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес головы и руки и повалил казака к обиту, вогнавши ему пулю в висок.